Иногда мне рассказывали о ней общие друзья. И в этих сведениях не было ничего утешительного, потому что, как выяснилось, не Ясон на Медейной Волге начал подруливать к барышням. И вообще, для семейной жизни он оказался непригодным. Через 4 года Медея развелась с последним Неясоном, но до этого она успела, поделив со своим бывшим Пашей детей, вернуться в Колхиду. Старший сын уехал с ней, а младший остался с отцом. Так мальчики сами решили. На родине Медея устроилась работать учительница русского языка и литературы. Она все-таки нашла способ сохранить верность первому настоящему Ясону. Мифические существа всегда умеют настоять на своем. Медее выделили квартиру при школе, и все наладилось, и кипение страстей прекратилось. Вот только с разделением сыновей смириться она никак не могла. Спустя годы я слышу, как, понизив голос до обычных своих сердечных вибраций, Медея говорит мне: «Слушай, дорогая, надо любить. Любить страшно, но только любовь делает нас людьми». Кому, как не ей, почти богине, было знать это. Жизнь держится на внутренних рифмах, субстанции эфемерной, но прочной, как слюна ласточки. Мой побег, в отличие от Медейного, удался лишь со второго раза. Побег — это, в сущности, попытка суицида. Будешь повторять, пока не получится. Неизбежность миграции птиц. В один прекрасный день ты чувствуешь, как тебя подымает, и бессмысленно этому противиться. В Москву, в Москву. Я желала ее, как 3 сестры вместе взятые. Москва казалась близкой. 30 минут на метро и вокзал, и стоимость плацкартного негордого билета такова, что и школьник, сэкономив на завтраках, мог себе позволить, а ночь в поезде не в счет. Однако прежде Москвы был сорвавшийся побег к Тае в Архангельск. В этом названии мне до сих пор слышится плеск ангельских крыльев, а тогда, каким спасительно прекрасным при наличии таких небожителей, архангелогородок и архангелогородцев, представлялся мне этот город. Мы познакомились в университете на филфаке, где Тая училась на заочном и куда я сбегала продышаться после занятий в инженерном вузе, навязанном мне самым жестоким образом. Среди аргументов «за» были и надежная специальность, и верный кусок хлеба, и нужность профессии. Спустя время уже вдогонку будет доноситься что-то про непрерывный стаж, потому что разрыв больше месяца влияет на больничные, на пенсию и прочие наставления, основанные на жизненном опыте, но имеющие к сути вещей отношение гораздо меньшее, чем вспышка сверхновой к морским приливам. Унизительно испытывать судьбу, дар Божий, проверенными домашними заготовками, которым за неимением лучших точек опоры прибегает большая часть рода человеческого. От ненужного вуза в моей памяти остались, как ночной кошмар, листы несвежего, залапанного в тщетной борьбе с начертательной геометрией ватмана, на котором самым непостижимым образом проникали друг в друга, да еще умудрялись при этом свободно вращаться разнокалиберные втулки и болты. И было это так окончательно непредставимо на двухмерном пространстве листа, что спасительно ироничная мысль об эротическом подтексте этих художеств не приходила мне в голову. Зато чуть позже я поняла, сначала интуитивно, а потом догадавшись проверить свою догадку эмпирическим путем, что пространство есть материальное воплощение времени, при том, что они равны велики и друг без друга неосуществимы, и главное — что это нехитрая комбинация, помноженная на человеческий фактор, и является судьбой. Побегу в Архангельск помешала вызванная родителями в качестве подкрепления Лидия, отцова мать, женщина прямая и властная, похожая на свое отдающее терпкой виноградной косточкой имя. Она приехала накануне отлета, потребовала меня на кухню, стукнула кулаком по дрогнувшему столу и так крикнула: «Не поедешь, и все тут!» Что какая-то ось внутри меня сместилась, и я поняла: не поеду. и билет на самолет, предусмотрительно спрятанный в мифы Древней Греции Куна, пропал. Я даже сдавать его не стала.